властью чар порабощен, пусть едва проснется он, от любви утратит сон, я ж лечу, ждет Оберон. Исчезает. Входит Деметрий, за ним бежит Елена. Елена. О, подожди, убей меня, убей. Деметрий. Я говорю, прочь с глаз моих скорей. Елена. Одну меня ты бросишь, пощади. Деметрий. Оставь меня не то, пусти, уйди. Убегает. Елена. Нет сил, в погоне я изнемогаю. Чем больше просьб, тем меньше достигаю. О, счастье ей, где б ни была она, что прелесть звезд глазам ее дана. И почему те звезды так блестящи? Не от соленых слез, я плачу чаще. Нет, я дурна, противна, как медведь. Зверь на меня боится посмотреть. Так как же мне Деметрию удивиться, что он, как зверь, прочь от меня стремится? Как зеркало ты, лживое стекло, равняться с ней позволить мне могло? Но что это? Лизандр? Он здесь лежит. Но мертв иль спит? Нет крови, не убит? Проснитесь, о, Лизандр, мой друг, что с вами? Лизандр, просыпаясь. Я за тебя с восторгом кинусь в пламя, прозрачная Елена, вижу я, как в красоте сквозит душа твоя. Деметрий где? Вот имя для того, кто от меча погибнет моего. Елена. Нет-нет, Лизандр, вы так не говорите. Пускай ее он любит, но поймите, она вас любит, этого довольно. Лизандр. Довольно? Нет. Мне тяжело и больно, что с ней я время тратил добровольно. Не Гермию люблю, люблю Елену. Голубку взял вороне я взамену. Ведь у рассудка воля в подчиненье, а он сказал, ты выше без сравненья. До времени ведь не созреть плодам. Я молод был доселе по годам, но разум мой созрел до основания и ныне стал вождем моим желанием. В твоих глазах читаю в этот миг рассказ любви в прекраснейшей из книг. Елена. За что обречена я на мучения? Чем заслужила эти оскорбления? Иль мало вам того, что ласки я не вижу от него? Что надо мной смеялись вы безбожно? Нет, хуже поступать едва ль возможно? Стыдиться б надо шутки вам дурной, в насмешку вдруг ухаживать за мной. Прощайте, но должна я вам заметить, что больше рыцарства ждала в вас встретить. О боги, быть отвергнутой одним, чтоб грубо быть осмеянной другим. Убегает. Лизандр. А, Гермии не видела она. Спи, Гермия, ты мне уж не нужна. Да, так в нас вызывает отвращенье, излишек в лакомстве или пресыщенье, так ересь после возмущает тех, кого прельщала точно тяжкий грех. Была такой ты ересью моей, пусть все тебя клянут, я всех сильней. Все силы я отдам во власть Елены, любить ее, служить ей без измены. Убегает. Гермия, просыпаясь. Лизандр мой, помоги, скорее приди, ползучую змею сорви с груди. О, страшный сон, дрожу от страха я. Мне снилось, что ужасная змея мне грызла сердце. Было тяжко, душно, а ты смотрел с улыбкой равнодушно. Лизандр, как? Нет, ушел? О, мой друг! Не слышит он. Откликнись, милый друг, во имя всей любви. Да что же это? Лишаюсь чувств от страха, нет ответа. Так значит, мне на поиски идти? Найти его или смерть свою найти? Убегает.